«Ничего, Владимир Афанасьевич, — прочитал Устименко, — это очень трудно, это почти невыносимо, но мы должны идти, идти, делать то, что велит нам наша совесть. Вы же сами все это понимаете, доктор». Это было действительно невыносимо трудно, но он не мог не пойти. Он пришел в отель на Кирк-Кустрайте, и маленький рыженький плутоватый бой в красном золотом мундирчике проводил его в апартаменты леди Невилл. Озабоченный и очень достойный вид джентльмен, наверное, секретарь, предупредил русского доктора, что леди не совсем здорова. Это ведь понятно, не так ли? Это нельзя не понимать в данное время. «Я понимаю», — сказал Володя. Пожилой лакей или камердинер, но тоже достойнейший по виду господин, открыл еще одну дверь. Здесь было так же полутемно, как в других комнатах. И тут, сгорбившись, сжавшись, укрыв колени пледом, сидела та высокая, с непонимающим, отсутствующим взглядом старуха, которую все называли странным словом «леди». Это же мать. Мать Лайонелла, которой больше незачем тащить бремя жизни, с тоской и болью подумал Устименко. Это мать их всех, мать мертвых сыновей. А она молчала. Молчала и ждала. Чего? И тучный военный с седым венчиком коротких кудрей вокруг плеши, стоящий с сигарой поодаль, дядя Торпентоу тоже ждал. Леди Невилл желала бы знать все, что возможно, о своем сыне, ныне покойном. «Сэр Лайонелл Невилл, которого вы...» — начал был Торпентоу. «Да, я понимаю», — кивнул Володя. И, глядя в глаза этой старой женщине, прямо, спокойно и напряженно, так, чтобы она все поняла, Устименко заговорил. Сначала он рассказал про сражение над караваном, во всех известных ему подробностях, про доблесть и отвагу Лайонелла, про то, как на его крошечный самолетик смотрели со всех кораблей и транспортов, про то, как он сбил нацистского летчика, и, наконец, про то, как лейтенанта раненого подняли на пароход Александр Пушкин. Не торопясь, стараясь как следует, возможно, точнее перевести мнение о Мираджибе, о Лью, он передал слова капитана о юном летчике сердцем начинающего льва. Здесь жирный Торпентоу крякнул и стал раскуривать погасшую было сигару. «Да-да», — сказала леди Невилл, — «я слушаю вас, доктор». «Я вас слушаю». Но жирный Торпентоу не дал Устименке сразу продолжать. Он что-то негромко сказал старухе и позвонил, и тогда очень скоро в этой полутемной комнате оказалось еще несколько человек, молодые люди в хаке с литерой «П» на своих мундирах. «П». «Пресса», — подумал Володя, и то состояние, в котором он находился, когда шел сюда и когда начал рассказывать о Лайонелле, вдруг сменилось ощущением холода и пустоты. «Это печать», — сказал дядя Торпентоу, — «пресса. Я просил бы вас, доктор, повторить то, что вы нам рассказали о лорде Невилле». Устименко повторил, но теперь он повторил машинально, думая при этом о том, как бы вел себя Лайонелл сейчас с этим самым дядей Торпентоу, служившим в Индии. И жесткий смех Лайонелла еще звучал в его ушах, когда он опять повернулся к матери Лью, стараясь забыть о молодых людях с буквами «П», которые тщательно, скромно и бойко записывали то, что он рассказал. «Да, доктор», — опять произнесла старуха. Она вся вытянулась вперед. Эта высокая женщина, кажущаяся вроде маленькой, ее седая с пробором голова, мерно тряслась совсем близко от него. Не плача, она слушала жадно и страстно. Взгляд ее из непонимающего и отсутствующего стал радостно сосредоточенным, и казалось, что только Володиным рассказом живет она сейчас. И он рассказывал ей милые пустяки, дорогой ее сердцу вздор, как на пароходе Лайонелла называли по-русски Леней или Леонидом, рассказывал про их игру в отгадывании музыки, про то, как он старался всем раздать свои лакомства и как он подружился в госпитале с русским летчиком, который даже назвал его своим в доску.